Глава 10. Родители уходят в монастырь. «Господин!» — монах трижды поклонился, касаясь рукой земли. «Я принес тебе письмо от твоего сына Саввы, святогорского монаха». Стефан Немания встал с кресла, на котором сидел всегда, когда дело касалось важных государственных дел. Анна, сидевшая рядом с ним, а в последнее время она не отлучалась от мужа даже во время этих важных государственных собраний, тоже встала, прижав руки к груди. Она всегда делала этот жест, когда сильно волновалась. Зал был полон знати, дворян, воевод, священства. Был здесь и дворянин Мамчила, лучший и самый известный в Сербии охотник. Он пришел за советом, как быть со зверями, особенно с медведями и волками, которые сильно размножились в лесах. Но сейчас все взгляды были прикованы к Стефану, седому, сутулившемуся, бросившемуся навстречу монаху-вестнику, который стоял в дверях, едва ступив на толстый шерстяной бело-синий ковер. Немания уже успел наполовину пересечь зал, когда монах решился сделать несколько шагов вперед, протягивая свиток пергамента, перевязанный белыми, красными и синими нитями, скрепленными печатью. Немания, заметно постаревший за последнее время, схватил письмо. Его пальцы нетерпеливо сломали печать, порвали нити. Развернув свиток, этот истрадавшийся, быстро одряхлевший человек как будто успокоился, но слезы, наполнив его глаза, не давали ему прочесть ни одной строчки. Анна, не помня себя, торопливо, мелкими, быстрыми шагами подбежала к нему. Но жупан, прижимая письмо к груди, другой рукой вытер слезы, сделал над собой усилие и, взяв себя в руки, начал глазами собирать буквы в слова, написанные каллиграфическим почерком. Но после первых строк он поднял глаза, на мгновение закрыл их, как делал всегда, принимая важное решение, и сначала с трудом, но потом все увереннее стал читать. «Возлюбленные мои родители, ваше письмо, полное скорби обо мне, в зале послышались чьи-то всхлипывания, надрывает мне сердце, ибо и мне терзает сердце боль и печаль. Но никого не следует любить сильнее Бога, ибо сказано, кто любит отца и мать свою больше меня, несть меня достоин. И поэтому я сейчас запретил себе видеть вас, но, падая вам в ноги, прошу и заклинаю, говоря господину моему отцу, ты в своем земном царстве подвязался апостольски, просвещал свой народ православием, изгонял волков ереси, воздвигал церкви Божии, странно приимством и нищелюбием Христа ради с любовью угодил Господу. Единственное, что осталось тебе, исполнить евангельское слово Сына Божия. Кто хочет идти за мной, да оставит все, возьмет крест свой и последует за мною. Да будет тебе мой совет по сердцу и на пользу. Презри земное царство, приходящее и ничтожное. Оставь мир, соблазны его и все видимые сокровища, тщетные и тленные. Последуй за мной крестным путем смирения, который я приготовил для тебя в этой обители. Поселись здесь со мной, и, отрекшись от мира, ты молитвой и постом познаешь Бога». Тут Немания остановился, не поднимая глаз от письма. В огромном зале царила тишина, было слышно каждое дыхание. Затем громко и твердо продолжал. «И так же, как в земном царстве, удостоился ты даров апостольских, в пустыне удостоишься венца монашеского смирения. И мою душу, скорбящую в разлуке с тобой, утешишь своей любовью и близостью, а я твою во Христе Боге. И, добрая госпожа, милая моя матушка, пусть поступит так же, отвергнется всего ради Господа. Прошу тебя, мой господин, да не опечалишься ты от слов моих ради славы и ради богатства многого, как некогда опечалился богатый юноша, которого Господь наш Иисус Христос учил совершенству. Верно говорю тебе, отче, верь мне». Здесь жупан Немания снова оборвал чтение, но он теперь как будто окреп, словно озаренный какой-то новой мыслью. Не выпуская письма из рук, он обвел глазами собравшихся вокруг него подданных и с жаром продолжил: «Если же не сможешь оставить земное царство и прийти к нам, оставь надежду на встречу со мной в этой временной жизни». Стефан благоговейно и торжественно прикоснулся к письму губами и, обратившись сначала к жене, а потом и ко всем остальным, отчетливо произнес: «Я, братья мои, передам трон другому». И, возвысив голос, он положил правую руку на плечо Анны, которая едва достигала его груди. «Я и Анна уйдем в монастырь». В зале еще миг стояла полная тишина, но вдруг, словно волна, хлынул гул голосов, шуршание шелковых платьев, бряцанье оружия. Но голос правителя резко оборвал этот шум. «Это письмо писал Савва, но это слова и моего сердца. Ибо день и ночь мы с Анной размышляем о том, кому нам перед смертью передать царство и уйти к Господу, пойти тем путем, который наш сын нам предлагает. И сейчас я принимаю решение за себя и за Анну». И тише, но проникновение, Стефан продолжил: «Мы оставляем вас. И пусть через месяц на Благовещение будет созван общий собор. На нем я передам власть другому, а себя всего Господу». Затем, снова обратившись к Анне, едва заметно поклонившись ей, он с должным почтением спросил: «Анна, выразил ли я и твою волю?» Анна молча кивнула и с тихими, теплыми слезами раскрыла мужу объятия. Настало общее замешательство, послышались возгласы, какие-то отдельные слова, на лицах появилась растерянность, страх и восхищение. Тревога и боль овладели людьми, ведь великий жупан еще много лет мог мудро править государством, и все так любили своего сильного правителя. Стефан Немания, прижимая письмо сына к груди, направился к своему широкому, украшенному серебром и золотом престолу. Там, побледнев от волнения, в изумлении стояли его старшие сыновья, Стефан и Вукан. Оба, онемев, наблюдали за неожиданными событиями.